Глава 25. Дорогу в Индию можно было назвать даже приятной, если бы не тоска по Дональду. Пассажирское судно предлагало развлечения на любой вкус, включая молодых людей, как англичан, так и индийцев, которые хотели сидеть рядом со мной за обедом и приглашали танцевать. Я, наконец, осознала, что неуклюжая 13-летняя девчонка, приехавшая в Англию 6 лет назад, превратилась в привлекательную девушку. Меня это обрадовало. Я почувствовала себя достойной Дональда. Он слал на судно телеграммы, стараясь меня развеселить. Писал, что удалось продать картину и приобрести несколько овец, а вот молотилка ушла с аукциона задешево, и что его мать по-прежнему не встает с постели, притворяясь больной. Последняя телеграмма заставила меня улыбнуться. «Мама отказывается присутствовать на свадьбе Селины, ТЧК. На следующей неделе в Лондоне, ТЧК. Я буду посаженным отцом, ТЧК. Мы следующие, ЗПТ. Любимая, ТЧК. Люблю, ЗПТ. Целую, ЗПТ. Дональд». Судно на всех парах несло меня на родину, и мои мысли обратились к Индире. Зная упрямый характер подруги, я сомневалась, что смогу ее убедить. Однако Махарани скажет спасибо за то, что я хотя бы попыталась. Выполнив свой долг, я как можно быстрее вернусь в Англию, к Дональду. Лежа в каюте парохода, мерно покачивающегося на волнах, я не хотела слышать голоса духов, говорящие мне, что этому не бывать. «Я хозяйка своей судьбы», — шептала я им. Утром, когда судно пришвартовалось в Калькутте, я сложила на дно чемодана теплые шерстяные свитера и надела старенькое летнее платьице, видавшее лучшие дни. Вышла на палубу и вдохнула горячий соленый воздух. Внизу на причале колыхалась пестрая толпа встречающих. Я приехала домой. Суреш, один из посыльных Махарани, встретил меня и провел на поезд в Кучбихар. Я так давно не слышала родного языка, что с трудом понимала быструю речь своего попутчика. Да, мне придется заново привыкать к родной стране, которую я практически забыла. Стояла невыносимая жара, а в ушах гудела от шума, производимого Индией с ее неугомонными обитателями. Вокруг царила суета, и после размеренной, спокойной жизни в Англии я никак не могла привыкнуть к этой напряженной атмосфере. Оказалось, я даже забыла, как красив дворец Кучбихар. Когда машина остановилась перед входом, я жадно впитывала истосковавшимися по красоте глазами его великолепие. «Махарани встретится с вами на закате», — сообщил мне Суреш. «Она придет к вам сама, а пока отдыхайте». Мне выделили роскошные апартаменты в гостевом крыле. Когда горничная с поклонами удалилась, до меня вдруг дошло, что Индира, должно быть, не знает, что я здесь. Интересно, как я, по уши влюбленная, в неподходящего мне человека, полностью погруженная в запретный роман, смогу убедить подругу пойти против зова сердца. В 6 часов вечера по дворцу поплыл запах благовоний, слуги зажгли масляные лампы, и на пороге комнаты появилась Махарани, как всегда, красивая и элегантная. «Добро пожаловать домой, Анахита!» Она обняла меня, а затем отошла немного назад, чтобы рассмотреть хорошенько. «Ты не только превратилась в красавицу, но и повзрослела. Я знаю о твоей храбрости во Франции с писем Селины к Минте. Благодарю, ваше высочество, я одна из тысяч людей, которые делали, что могли. Я должна извиниться перед вами, что у меня нет подходящей к случаю одежды», — смущенно сказала я, рассматривая ее темно-фиолетовое сари, расшитое золотыми цветами гибискуса. «Пустяки. Завтра пришлю к тебе портного. Пойдем поговорим». Мы вышли во дворик, благоухающий плюмерией и жакарандой. Над дворцом садилось солнце. Махарани стала рассказывать мне об Индире. Она отказывается выходить из комнаты, пока мы с мужем не аннулируем брачный контракт с Махараджей Дарампура и не разрешим ей выйти за принца Варуна. Как тебе известно, Индира умеет добиваться своего, и она вбила себе в голову, что любит этого человека. Но ты ведь понимаешь, что это невозможно, — говорила Аеша, ожесточенно звеня браслетами. Я не могу допустить, чтобы моя дочь опозорила нас на всю Индию. Инди знает, что я здесь. Нет, я ей не говорила. Пусть думают, что ты просто приехала в гости. Простите, ваше высочество, — ответила я. У Индиры есть определенные недостатки. Однако глупость не входит в их число. Она сразу поймет, что вы за мной послали. Ты, конечно же, права. В отчаянии взмахнула руками Махарани. Но мне кажется, ты единственная, кого она послушает. Индира не понимает, что любовь приходит со временем. Мой брак с ее отцом тоже договорный. Я его не выбирала, тем не менее мы полюбили друг друга. И счастливы вместе. Я знаю, ваше высочество, это видно. У меня не было такого детства, как у Индиры. Мы всюду брали ее с собой и воспитывали в свободном духе. Она выросла на границе двух миров. Мы думали, что расширяем ее горизонты, а на самом деле только запутали ее. Позволили поверить, что она вправе решать сама. Махарани печально посмотрела в сгущающуюся темноту. Тебе и самой это знакомо. Правда, Анне? Да, я и там чужая. Ты, по крайней мере, не связана договорным браком и вольна следовать зову своего сердца. А Индира нет. Прошу, поговори с ней. Постарайся объяснить, что она должна внять доводом рассудка, что она не имеет права опозорить свою семью. Я не питаю особых надежд, но приложу все усилия. Махарани похлопала меня по руке. «Я в тебя верю». Через час я пошла к Индире. У нее в комнате до сих пор стояла кровать, на которой я спала в детстве. Подруга с закрытыми глазами лежала на своей. «Энди», — прошептала я, — «это я, Анни». «Анни?» — она открыла один глаз. «Господи, это правда ты? Не могу поверить, что ты приехала». «Как я могла не приехать?» «Я ужасно рада тебя видеть!» Энди протянула ко мне тонкие руки. Махарани не преувеличивала. Она действительно была смертельно худая и бледная. Судя по ее виду, она решила голодать, пока не умрет или не добьется своего. «Твоя мама написала мне, что ты заболела». Я присела рядом с ней, и Энди уткнулась мне в плечо. «Да, заболела. Я больше не хочу жить», — вздохнула она. Мне стало смешно. Моя подруга ничуть не изменилась. В детстве она привыкла по первому требованию получать все, что захочет. И тогда я поняла, с возрастом наши проблемы становятся более серьезными, однако поведение не меняется. «Почему ты не хочешь жить?» — тихо спросила я, погладив ее по голове. «Не говори со мной, как с маленькой Анни», вздохнула она, отстранившись и поглядев мне в лицо лихорадочно блестящими глазами. «Я знаю, тебя мама позвала и все тебе рассказала. Так что ты прекрасно понимаешь, что со мной. Если пришла переубеждать меня, то лучше уходи прямо сейчас, потому что я не стану тебя слушать». «Ах, Анни!» Индира расплакалась. Все ее тщедушное тело содрогалось от рыданий. Я тихо сидела рядом, ничего не говоря, и ждала, пока закончится всплеск эмоций. Когда рыдания утихли, я протянула ей платок. «Спасибо», — проговорила она в нос. «Да, я знаю, в чем дело, и меня позвала твоя мама, но я сама решила приехать. Бросила все свои дела, потому что ты моя подруга. Я люблю тебя и хочу помочь». «Чем тут поможешь?» Индира громко высморкалась. «Даже ты со всей своей мудростью и даром предвидения не в силах изменить тот факт, что ровно через 4 месяца я должна выйти за противного старика и провести остаток лет у него в Зинане, в отвратительном дворце, где даже не бывает гостей. Лучше уж я умру здесь, у себя дома, чем сидеть там совсем одной». «Послушай, тебя ведь мучает не только это. Ты несчастна, потому что любишь другого. — осторожно сказала я. «От того, что я не могу быть счастливой с Варуном, которого люблю всей душой, мне еще хуже. «Я тебя понимаю», — откликнулась я, — «потому что тоже люблю». «Правда? Жаль, что родители меня не понимают». «Инди, я сейчас попрошу, чтобы нам принесли поесть, и ты расскажешь мне о своем принце». Я позвонила и отдала распоряжение служанке, которая молча кивнула и вышла. «А теперь вставай. Сядем во дворике, где нас никто не сможет подслушать, и ты мне все расскажешь». Индира с трудом сползла с кровати. Я усадила ее на подушке на веранде. Она рассказала, что за прошедшие 3 года виделась с Варуном при любой возможности. Пока шла война, было трудно. Зато последние 5 месяцев ее старший брат Радж часто приглашал Варуна в дворец. И их страсть вспыхнула с новой силой. «Аня, мы жить друг без друга не можем!» Пока она говорила, я кормила ее из ложки супом, который принесла служанка, применяя тактику отвлечения, незаменимую для пациентов с плохим аппетитом. Наша беседа убедила меня в том, что спорить с Индирой бесполезно, она все решила. Я могла только выслушать ее и, как профессиональная сиделка, помочь подкрепить силы. Плачевное состояние, в котором она находилась, не способствовало принятию логических решений. Я всем сердцем болела за подругу. Как это ужасно — выйти за нелюбимого и провести всю жизнь в Зинане. «Вот так!» — закончила Индира свою печальную историю и съела последнюю ложку супа. «До сих пор помню тот день на пароходе, когда ты впервые увидела Варуна и сказала, что выйдешь за него замуж», — сказала я. «Да, выйду!» — порывисто обернулась ко мне Индира. «Я должна это сделать. Как здорово говорить с тем, кто тебя понимает!» «К несчастью, я тебя понимаю». Индира обвела руками мою шею и прижалась ко мне. «Как чудесно, что ты приехала, Аня! Я забыла, какая ты особенная. И мне кажется, ты не только похорошела, но стала еще умнее, чем была». Она взяла с тарелки чапати и отщипнула кусочек. «Так ты не будешь уговаривать меня выйти за этого гнусного старикашку?» «Конечно, нет», — с улыбкой ответила я. «Я слишком хорошо тебя знаю, понимаю, что это бесполезно. Дело в другом, Инди. Мы должны придумать, как тебе выйти за любимого человека, избежав войны между 2 княжествами». Она сверкнула глазами, и мы захихикали, как в детстве. «Полагаешь, старикашка придет к моему отцу и вызовет его на дуэль, потому что задета его честь?» «Вполне возможно», — согласилась я. «И, по-моему, будет лучше, если из-за твоей любви к Варуну никто не погибнет». «Но как это сделать?» — спросила она. Я тоже пожевала чапати, обдумывая создавшееся положение. «Дай подумать». «Милая Ань, ты правда на моей стороне?» — обеспокоенно спросила она. «Ты не расскажешь маме?» «Конечно. Я на твоей стороне и никому ничего не скажу. Но если мы составим план, у тебя должны быть силы его выполнить. От того, что ты лежишь здесь, как мученица, и моришь себя голодом, никому легче не станет. Если хочешь, чтобы я тебе помогла, пообещай, что будешь есть 3 раза в день, вместо того, чтобы лежать и жалеть себя». «Ничего себе!» — улыбнулась Синди. «Ты научилась командовать!» «Да ты посмотри на себя! Даже если мы найдем способ выдать тебя за Варуна, он не захочет на тебе жениться. От тебя же ничего не осталось». «Ты права», — согласилась она. «Я совсем отощала и ужасно себя чувствую. Пока ты не приехала, мне было все равно». «Теперь не все равно. Значит, договорились?» «Я могу доверять тебе, Аня?» «Инди», — вдруг разозлилась я, — «я когда-нибудь тебя обманывала? Я проехала 500 миль, чтобы тебе помочь. И да простят меня боги! По своим личным причинам я хочу решить твои проблемы как можно быстрее, потому что есть человек, к которому я отчаянно стремлюсь вернуться». «Правда? Расскажешь мне о нем завтра?» «Хорошо». «Итак?» Я вопросительно посмотрела ей в глаза. «Да», — она протянула мне руку. «Договорились».